336. Добрая мысль есть первооснова доброго действия. Мысль светозарна прежде действия, потому будем считать стан добра по огням мысли. Вера без дел мертва. Но такая вера будет слепым возложением, но не мыслью добра. Мысль тьмы тоже имеет излучение. Уже знаете черные пятна с красным излучением и как сражаются зарницы света с мрачными излучениями. Тьма мысли ведет к самым уродливым поступкам. Некий царь приказал украсить священное изображение рогами из алмазов, чтобы показать силу своего произвола. Некий безумец украсил обувь свою священным изображением. Но, казалось бы, ничего не случилось, ибо он не мог видеть произошедшее разрушение в тонком мире. Он сам убедится в своем безумии. Нельзя мерить невесомое мерами земными. 337. Когда ира вдохновения привлекает мысль к определенной стране или месту, значит, космически уже складываются обстоятельства великого значения. Может быть, такое очувствование места необъяснимо земным положением вещей. Может быть, такая страна с земной точки зрения находится в самом непривлекательном состоянии. Но закон высший уже определяет место особого напряжения. Не видят еще глаза земные, но ира вдохновения уже направляет сознание туда, где суждено сияние света высшего. Так поверх чувства знания светит нам ира вдохновения. Часто оно как бы противоречит очевидности, но оно говорит слова мира огненного. Так и с ощущением, о котором сегодня сказано, ира вдохновения направляет туда, где уже сияет вершина. 338. Мы особенно радуемся, когда сознается путь, пройденный с нашей помощью. Это одно из ближайших ощущений иерархии. Можно усматривать многие знаки нашего общения. Каждое такое усмотрение уже будет укреплением моста в мир огненный. 339. Каждая добрая мысль есть мощный рычаг как получающему, так и посылающему. Люди предпочитают посылки о земных предметах, но они не осознают, что земные посылки могут вести как к свету, так и к тьме. Явление следствия земных посылок зависит от уровня сознания получающего. Но духовные посылки безошибочны. Они не имеют пути к тьме, но при понимании могут влиять благоприятно на земные обстоятельства. Учение особенно останавливается на мысленных посылках. Как огненные действия, они имеют большое значение и для равновесия пространственного огня. Учение должно предупредить, что беспорядочное мышление не может приносить пользу окружающему. Но мы должны принимать во внимание, чтобы энергия была полезна не только узко по одному направлению, но и для всего размера пространственного. Не забудем, что огонь, как стихия вездесущая, передает мгновенно посланные вибрации. И никто не может уловить распространение таких тончайших энергий. Сколько раз придется повторять о бережности к энергии? Не будем судить, как полагают люди, не желающие мыслить поверх земной коры. Когда мы стремимся к миру огненному, мы должны осознать признаки такого состояния. 340. Нужно всем со всею внимательностью удалять из мышления все, что может привязать к обычному обиходу. Средства и возможности не следует искать в обиходе. Замечали, насколько мы строили необычно? Но сейчас нужно еще больше поражаться необычностью. Смотрите на нее, как на средство к преуспеянию. Люди вошли в узкое место. Нельзя следовать их предубеждениям. Нужно покорять их со стороны неожиданной.